Книга разошлась по всему свету, и однажды ее увидел Магараджа Джайсингх II. Он очень любил книги. Великий могол, Аурангзеб, суровый фанатик, томимый жаждой власти и страхом потерять империю, порой презрительно подсмеивался над причудами мальчишки. Джайсингху было всего 15 лет. Но мальчишка был храбр, и его отряды верны. После одной из битв Аурангзеб обнял 15-летнего командующего джайпурскими конниками и назвал его храбрейшим из храбрых. А храбрейший из храбрых улизнул потом с шумных победных торжеств и скрылся в своем шатре. Он читал книгу хана Улугбека о звездах, которая была куда интереснее и важнее пира и славы. Шли годы. Джайсингх много воевал, но как только наступал перерыв в бесконечной цепи войн и походов, Магараджа покидал армию и возвращался в один из своих дворцов, в Дели или Джайпур. Там он, в который уже раз, раскрывал растрепанную драгоценную книгу Улугбека. При дворе Джайсингха жили и работали крупные индийские ученые. Уддамбри Гуджарати, автор первых индийских таблиц, логарифмов и переводчик сочинений Улугбека, Ратнакар и Джаганнатх, великие астрономы и математики того времени. Зная об образованности молодого раджи, мудрецы со всех сторон опустошенной войной страны стекались в его дворец, и для каждого находилась комната для работы. В 1724 году Джайсингх начал строительство первой своей обсерватории, которую потом назовут «восьмым чудом света». Это было грандиозное из белоснежного мрамора и красного песчаника сооружение в Джайпуре. Тянутся ввысь башни без окон, узкие лестницы круто изгибаются или стремительно уходят в ослепительное тропическое небо. Величественные стены то образуют полукруг, то смыкаются в виде полусфер. Это и есть обсерватория Джантар-Мантар, в которой Джайсингх II и его помощники проверяли звездные таблицы, составленные великим Улугбеком. У Джайсингха почти не было оптических приборов. Оптические приборы своего времени он считал слишком грубыми, неточными, слишком подвластными человеческой руке, и потому он решил построить огромные, высотой до 27 метров, неподвижные инструменты, полагая, что это избавит его от ошибок в измерении. Главный из них — императорский инструмент. Это солнечные часы и гномон, самый простой астрономический инструмент, ведь он просто вертикальный шест. Гномон представлял собой 17-метровый треугольник, поставленный на катет. Лестница длиной 36 метров ведет по гипотенузе треугольника к его вершине и точно указывает на полярную звезду. Справа и слева от гномона расположены дуги больших каменных квадрантов. Одна из дуг разделена для точного измерения времени не только на часы и минуты, но и на доли минут. Другая дуга предназначалась для измерения углов и была разделена на градусы и минуты. Для измерения движения небесных светил астрономы Джайсингха выстроили комплекс массивных приборов для каждой звездной системы отдельной, установив их на единый фундамент. В Джайпуре Джайсингх поставил солнечные часы для проверки расчетов своей обсерватории в Дели. Основание этих солнечных часов выложено циклопической кладкой, чтобы ничто не могло поколебать их циферблат, установленный параллельно плоскости экватора. Но Джайсингх не учел, что невозможно предотвратить внутренние сдвиги и осадку огромных неподвижных инструментов. И спустя некоторое время приборами Джайпурской обсерватории пользоваться уже было нельзя. И многотонный самрат Джантра, самый большой инструмент Джайсингха II, поставленный некогда параллельно земной оси, теперь только памятник, как и другие инструменты обсерватории Джантар-Мантар.